Но ничего не прояснилось, мрачно сказала бабушка, взяв драгоценности, повертев в пальцах. Мы поняли, что Вальдемар дорожит этой вещью, но что в ней такого? Вероятно, что-то спрятано внутри, недаром ведь медальон не открывается. Да, и тянет от этой безделушки очень и очень нехорошей магией, не темной даже, а наитемнейшей, задумчиво проговорил дедушка. Это той, про которую написано в тайнах наитемнейших искусств, уточнил я зачем-то, а дедушка выронил бокал. Во-первых, сказал он, Райджел, негодяй, кто разрешил тебе брать эту книгу без спроса? Ну так ведь она лежала не под замком, а просто на журнальном столике, честно ответил я, и я ее не брал, а только пролистал. Там много непонятного, и я хотел попросить тебя. А во-вторых, перебил дедушка, вот и ответ на вторую часть шарады. Суть в том, что жизнь разделена, разделенная суть, воскликнула бабушка, а я ничего не понял. Впрочем, решил я, покосившись на профессора, он тоже не уловил логики их умопостроений. Далеко, однако, зашел этот мерзавец, проговорил дедушка, снова взяв в руки медальон. А чем вы, мистер Блэк, не выдержал Снейп? А вы что, никогда не слыхали о разделении сути? Да, я знаю, что существует такой ритуал, но использовали его единицы, и ничем хорошим это не закончилось. Дедушка, а можешь коротко объяснить, что это? Попросил я, а то я запомнил название, но не вчитывался в текст. Если коротко, Райджел, то при помощи некого ритуала, в который обычно входит убийство, волшебник способен отделить часть своей души и поместить в материальное хранилище. Он взвесил на руке медальон. А зачем? Чтобы не сдохнуть, буркнула бабушка. Этакий ХМ урезанный вариант бессмертия. Ну и, разумеется, такие вещи стараются спрятать понадежнее. Да, эти предметы, крестражи, не дают духу отлететь окончательно, подтвердил дедушка, и ваш одержимый профессор тому примером. Видимо, в него вселилось то, что осталось от Вальдемарта после того Хэллоуина. Значит, негромко выговорил профессор Снейп, Регулус каким-то образом догадался о том, что задумал лорд, и решил уничтожить крестраж. Выходит, так, он рассчитывал, что Кричер сумеет завершить начатое, раз уж домовики владеют собственной магией, которой даже чары Вальдемарта не преграда. Но это особенность, палка о двух концах. Кричер мог аппарировать в ту пещеру, но не сумел открыть медальон, и уничтожить то, что хранится в нем, тоже бы не смог. Да, разрушить крестраж не так-то просто, кивнула бабушка. Возможно, конечно, но трудоемко. Я же говорил, произнес дедушка, взглянув на меня, не хватило времени научить всему. Регулус действовал правильно, но он не просчитал последствия. Ему тоже была свойственна некоторая самонадеянность, а вкупе с юношеской импульсивностью. Импульсивность у Регулуса не выдержал Снейп. Да ведь он же был спокойнее сытого удава. А вы бросок голодного удава когда-нибудь видели? Прищурилась бабушка. Орион прав. Регулус решил, что разгадал секрет Вальдемарта и решил пожертвовать собой, болван. Уж на что Сириус дурак, но брат его переплюнул во всяком случае, по размаху идиотизма. Ну а как бы вы поступили на его месте? Спросил профессор. Я бы поймала какого-нибудь магловского бродягу и заставила выпить зелье, ничтоже сумняшися, ответила она. А на крайний случай есть и домовики. Кричер, ты согласился бы выпить то зелье еще раз, если бы Регулус или кто-то из нас приказал тебе? Кричер выпил бы, госпожа, проскрипел тот, передернувшись от кошмарных воспоминаний. Вот видите, сказала бабушка, с интересом наблюдая за реакцией Снейпа. Тот явно не знал, куда деваться. Регулуса сгубила еще и сентиментальность, свойственная юности. Он не смог приказать Кричеру выпить это зелье снова, идиот. Даже если бы домовик не выдержал второго раза, Кричер был бы счастлив сделать это вместо юного господина Регулуса. Тот опять залился слезами. Но он не хотел слушать Кричера, он решил сам. «Северус, что с вами?» – участливо спросил дедушка. С профессором и впрямь творилось что-то неладное, будто он пытался совладать с собой, но без особого успеха. «Зелье», — выговорил он наконец, — «изумрудное зелье». Вот зачем лорд интересовался им. Он сам мог и умел многое, но не брезговал и чужими идеями. И когда он спросил, как можно усилить или изменить действие этого зелья, я, вы с энтузиазмом взялись за дело, и скольких подопытных он вам предоставил, полагаю, первым был Кричер, — ответил Снейп. Во всяком случае, ко мне лорд никого не присылал. Я предупредил его, что не уверен в свойствах модифицированного зелья, а он только засмеялся и сказал, что проверит его эффективность на практике. А теперь выходит, что я... Да-да, вы усугубили мучения Регулуса, мрачно сказала бабушка. Прекратите накручивать себя, Северус. Вы не знали и даже предположить не могли, что он пойдет туда и выхлебает эту дрянь. Что до прочего, вы были точно таким же юным идиотом, как мои сыновья. Наши, уточнил дедушка. Не придирайся к словам. Однако она покосилась на медальон. Если Регулус верно понял, что это за вещи, что таится внутри, мы должны завершить начатое им. Для собственного же спокойствия. Да уж, чтобы в следующий раз Вальдемарт не улетучился, а сгинул уже наверняка, вздохнул дедушка, явно припомнив побоище в кабинете Дамблдора. И, полагаю, Северус посодействует нам в этом. Разумеется, я окажу посильное вспомоществование, начал было профессор, но бабушка перебила. Вы что, плохо слушали нас и ничего не поняли? В таком случае, наши выводы касаемо ваших умственных способностей были преждевременны. Боюсь, я действительно не понимаю вас, миссис Блэк, ответил он. Дорогая, не дави на юношу, попросил дедушка. Он ведь не слышал наших рассуждений. Ах да, с этой историей я, бабушка махнула рукой, немного забылась. Разумеется, вовсе она не забылась, а если и разнервничалась, то держала себя в руках. Может быть, после она закроется в спальне и даст волю чувствам, но пока Вальбурга Блэк не могла позволить себе ни малейшего проявления слабости. Может быть, вы поясните, осторожно сказал Снейп. Да, разумеется, кивнул дедушка. Мы ознакомились с вашими воспоминаниями и можем со всей уверенностью утверждать, вы пали жертвой банального обмана и гнусного, но от этого не менее действенного шантажа. Часть 22. Я снова не понимаю вас, произнес Снейп после долгой паузы. Хорошо, я скажу проще. Все эти годы вы, Северус, просидели на несуществующей цепи. Что? Мы проанализировали ваши воспоминания, менторским тоном произнес дедушка, и пришли к выводу, что вас не сдерживает ни клятва, ни непреложный обет. Полагаю, если бы вы дали последний, то запомнили бы этот факт, а если вы сделали это, пребывая в состоянии умопомрачения, то могу вас обрадовать, он недействителен. Но я же, Северус, сразу видно, что вы плохо разбираетесь в этом разделе магии, покачала головой бабушка. Вы пришли к Дамблдору с конкретной просьбой, а в обмен пообещали расплывчатое все. Просьба не была выполнена, обмен не свершился, вы ничего не должны. Профессор нахмурился, явно пытаясь дословно вспомнить, что именно он говорил на том продуваемом всеми ветрами холме. Во втором случае вы вообще ничего не обещали, добавил дедушка. Вы не сказали «да», вы не сказали «клянусь» или «обещаю». Слова пусть так можно трактовать как согласие с идеей Дамблдора обеспечивать защиту Гарри Поттера, но не более того, вы не обязывались денно и ночно сторожить мальчика. Однако, полагаю, за эти годы вы выполнили немало поручений Дамблдора, направленных, по его заверению, на усиление мер безопасности. Я прав, Снейп молча кивнул. Я же сказал, вы не могли выиграть у опытного шулера, даже окажись у вас на руках лучшие карты. Он вас, простите, кинул, как последнего лоха, а вы проглотили его ложь и даже не поперхнулись. Но как же Поттер? Ах, у него глаза его матери, ты же помнишь их цвет, передразнила бабушка, явно припомнив мамины романы. Как это трогательно, как бьет по больному месту. Так, Северус, Райджел, подойди ко мне. Я повиновался. Посмотрите, Северус, сказала бабушка, взяв меня за подбородок и заставив поднять голову повыше. Он ведь вылитый Регулус. У Рейджела его глаза, его лицо, даже манеры те же. Но, надеюсь, соображения побольше. Так вот, Северус, вы ведь хорошо помните Регулуса, и если он и впрямь был вам дорог, то ваша стезя должна быть вам ясна. С ней подчетливо вздрогнул, услышав те же слова, что произнес Дамблдор 10 с лишним лет назад. Теперь мы знаем, как и почему погиб Регулус, подхватил дедушка. Сделайте так, чтобы он умер не напрасно. Вы поможете нам, конечно, чуть запнувшись, произнес Снейп. А если я сейчас попрошу вас, Северус, беречь и защищать нашего внука в память о его отце, спросила бабушка. Если Вальдемарт возродится и узнает, что натворил Регулус, боюсь, гнев свой он обрушит на Рейджела. Так вы согласитесь защищать его? Да, без колебаний сказал он. Принесете клятву, дадите непреложный обет? Да, ответил Снейп, на этот раз, после долгой паузы. Теперь понятно, как это работает, спросил дедушка и принялся заново раскуривать погасшую трубку. примитивно, но действенно. Сейчас вы на нервах, тогда были не в себе. Удивляюсь, как это Дамблдор в самом деле не вырвал у вас обед. Вы бы согласились, уверен. Этому есть простое объяснение. Дорогой, сказала бабушка, усадив меня рядом с собой. Вполне вероятно, что Дамблдор намеревается выманить то, что осталось от Волдеморта, на живца, то есть на Гарри Поттера. Уж не знаю, чем он так ценен, но факт есть факт. Дамблдор подозревает, что Волдеморт будет охотиться на мальчика. И если рассматривать ситуацию с этой стороны, то Северус, героически закрывающий Поттера собой в критический момент, может оказаться весьма не кстати. И верно. А так, да, не дал мальчику упасть с метлы и свернуть шею, старался пресекать похождения той троицы. В общем-то, ничего сверхъестественного, преподаватель должен следить за порядком и обеспечивать безопасность учеников. А прочее не тянет не то что на обед, а и на простенькое обещание. Повисла пауза. «Знаете», — сказал Снейп, помолчав, «я никогда не мог постичь логики Дамблдора. Даже лорд мыслил более прямолинейно. Но вы дадите фору им обоим». «Да бог с вами, Северус», — фыркнула бабушка. «Мы как раз мыслим прямолинейно, а вот те двое. У них случаются завихрения, и это еще мягко сказано». Оценив выражение лица профессора, дедушка налил ему еще бренди. «Если вы сомневаетесь в наших выводах касаемо клятв», — сказал он, — «мы можем провести кое-какие обряды, чтобы удостовериться в отсутствии лежащих на вас магически подкрепленных обязательств. Но это, предупреждаю, неприятно, хотя и не хуже Круциатуса. Я бы предпочел пройти процедуру», — сразу ответил с ней и криво усмехнулся. «Круциатусы мне прекрасно знакомы, выжил, как видите. Что? Прямо сейчас, если это возможно. Зачем тянуть? Тогда идемте», — дедушка поднялся. «Вальбурга, я помогу», — кивнула она, встала и повернулась ко мне. «А ты подожди тут, Кричер. Присмотри, чтобы Райджел не совался за нами». «Но», — вскочил я, но бабушка наклонилась ко мне и негромко сказала: «Пощади своего декана. Ему и без того досталось, а то, что ему предстоит испытать, намного хуже, чем оказаться прилюдно раздетым. А если хочешь знать, что это за обряды, поди возьми у Ориона тайны наитемнейших искусств и прочти восьмой раздел. Тебе как раз хватит времени». Разумеется, я послушался, после чего согласился. Не стоило мне наблюдать за выворачиванием наизнанку чужой души. Не дорос еще. Когда взрослые вернулись, я как раз дошел до главы о разделении сути и увлекся так, что опомнился, лишь когда бабушка забрала у меня книгу. Профессор выглядел, мягко говоря, неважно, но что-то в нем изменилось. Лицо было бледным, бледнее обычного, а вот глаза горели, и я пока не мог понять, что именно это за огонь. «Ну вот», — мирно произнес дедушка, — «все проверили, во всем убедились, верно, Северус?» Тот молча кивнул. «Полагаю, вам нужно как следует обдумать это. Главное, не наделать глупостей. Если вы сейчас надеретесь и отправитесь к Дамблдору требовать объяснений, боюсь, ничем хорошим это для вас не кончится». «Я не собираюсь». «Разумеется, вы не собираетесь, потому что до утра мы вас отсюда не выпустим», — перебил дедушка. «Думать вы можете и здесь. На Гримма тихо, никто вас не потревожит. И не возражайте, вы нас никоим образом не стесните, в доме предостаточно свободных спален. Повторюсь, мы беспокоимся не столько о вашем удобстве, сколько о собственной безопасности», — добавила бабушка. «Вы склонны действовать под влиянием момента, а сейчас у вас внутри такой вулкан. Сорветесь, чего доброго, и лучше вам в такой момент быть под надзором», — закончил Снейп. «Да, вы правы, вы устали», — сказал дедушка. «Да и мы тоже, и Райджелу давно пора спать. Кричер, проводи мистера Снейпа в гостевые комнаты и подай все, что ему понадобится». «Слушаюсь, господин», — ответил тот и потрусил прочь из комнаты, добавив: «Прошу, сэр, следуйте за Кричером». Отрывисто пожелав нам доброй ночи, тот вышел вслед за домовиком, а я с интересом спросил: «Если гостевая спальня уже приготовлена, значит, вы рассчитывали, что профессор останется на ночь?» «Разумеется, такие дела за один вечер не делаются», — серьезно ответил дедушка и потрепал меня по голове. «И ты иди спать, завтра продолжим. Полагаю, нас ждет еще много чудных открытий». Я поцеловал бабушку на ночь и отправился к себе, но уснуть никак не мог. В доме на Гримма в самом деле очень тихо, а уж после полуночи. В такой тишине очень хорошо думается, и я скоро пришел к двум идеям, одна из которых была необъяснимо рациональна, но я счел, что она все равно хороша. Вторая же была совершенно безумной, но мне показалось, дедушка с бабушкой ее оценит. Впрочем, с ней нужно было как минимум подождать до утра, первая же не терпела отлагательств. «Кричер», — позвал я, и домовик явился. «Чего желает юный господин?» — прошелестел он. «Погляди, что делают дедушка с бабушкой и наш гость». Кричер исчез, вернулся через несколько секунд и доложил скрипучим шепотом. «Госпожа Вальбурга очень сильно плачет, и господин Орион тоже». Я поежился, представить такое было мне не под силу, но, кажется, я понимал, в чем дело. Пускай все говорило о том, что папы нет в живых, они не видели его мертвым. Они могли лелеять призрачную надежду на то, что ошибается даже беспристрастная магия рода, что папа жив и вынужден скрываться, но теперь, после рассказа свидетеля, эта надежда исчезла, а мистер Снейп не спит, ходит туда-сюда по комнате, добавил Кричер, а я поманил его к себе и погладил по мохнатым ушам. В раннем моем детстве Кричер был моей нянькой, как до того у дяди и у папы, и я привык засыпать с ним рядом. Знаю, многие считают домовиков уродливыми и глупыми, но когда живешь с ними бок о бок чуть ли не с рождения, то понимаешь, какие это удивительные существа, до чего преданные. И если кто-нибудь скажет при мне, что они всего лишь домашние животные, не способные чувствовать и мыслить, как люди, клянусь, я ему зубы выбью безо всякого волшебства. «Кричер, значит, ты видел, как умер папа?» — шепотом спросил я, и он мелко закивал. Я чувствовал, как его слезы капают мне на руки. «Скажи, он сильно мучился перед смертью?» «Да-да, да когда пил зеленое зелье?» «А потом...» — Кричер всхлипнул. «Все случилось быстро, так быстро». Кричер просил господина Регулуса приказать вернуть его домой, но он только покачал головой и шагнул в воду, и мертвые утащили его. И там господину Регулусу уже не было больно, не было больно. Кричер разрыдался, уткнувшись в мои колени, а я задрал голову к темному потолку, но предательские слезы все-таки поползли по щекам. «Кричер», — сказал я, вытерев лицо, — «иди, отдыхай. И спасибо тебе, что был с папой до конца. Он в самом деле очень тебя любил, раз доверился в настолько важном деле». Он тихо взвыл от горя и исчез с едва слышным хлопком. Я же встал, умылся, оделся и выскользнул из комнаты, чтобы через пару минут постучать в дверь гостевой спальни. «Кто?» «Это я, сэр Райджел», — негромко отозвался я, и дверь отворилась. «Что-то случилось?» — отрывисто спросил профессор таким тоном, будто ожидал, что из-за угла сейчас выскочит отряд авроров или банда пожирателей смерти. «Ничего не случилось, сэр. Просто идемте со мной, я хочу вам кое-что показать». Идти было всего ничего. Ключ провернулся в замке, неслышно отворилась дверь, и я засветил небольшой огонек. «Здесь все осталось так, как было при его жизни», — сказал я. «Мне показалось, вы бы хотели побывать в этой комнате». Профессор молча смотрел на колдографию на стене, ту, со слизеринской квиддичной командой. В ту минуту мне отчего-то почудилось, будто он невероятно похож на дядю, такого, каким тот был после Азкабана, страшно одинокого в ставшем ему чужим недружелюбном доме, рядом с людьми, которых он разучился понимать. «Когда будете уходить, просто захлопните дверь, замок защелкнется», — сказал я и неслышно вышел из комнаты. Часть 23. За завтраком все были исключительно молчаливы. Бабушка казалась чуть бледнее обычного, но никаких иных следов ночных переживаний на ее лице не было заметно, равно как и у дедушки. Профессор же сильно осунулся. Видимо, если ему и удалось забыться сном, то ненадолго. Комнату папы я проверил еще на рассвете. Если профессор что-то и трогал, то вернул в точности на то же место. И дверь захлопнул, как я просил. Там замок непростой, а лохоморой не открывается, колопортусом не закрывается. «Как спалось, Северус?» — спросил наконец дедушка. «Благодарю, неважно», — честно ответил тот. «Не можете заснуть в незнакомом месте?» — приподняла бровь бабушка. «Вдобавок, Райджел, что ты там сочинил в детстве?» «Бабушка, не надо», — взмолился я, вспомнив дурацкий стишок. «Меня тогда в принудительном порядке обучали основам стихосложения, вот и...» «Ну почему же? По-моему, очень недурно вышло. Орион, помнишь?» «А как же», — кивнул дедушка и процитировал. «Застучит по крыше ветка, где-то хлопнуло окно. Этот дом чужих не любит, и ему не все равно». «Верно подмечено, хотя оформление далеко от идеала. Меня ничто не тревожило», — без улыбки сказал Снейп, — «и, по правде говоря, даже в Хогвартсе не настолько уютно. А я ведь привык считать его своим домом. Бабушка с дедушкой переглянулись не без удивления. «Кто-то когда-то сказал, дом там, где твое сердце», — сказал дедушка, явно припомнив что-то из магловской литературы. «Вы хотите сказать, что отдали свое сердце Хогвартсу? У вас нет другого пристанища?» «Есть, но про свое, с позволения сказать, родовое гнездо я лучше умолчу. Это именно что пристанище на день-другой. Вот как, и сейчас вы, полагаю, вернетесь в школу?» «Нет, я как раз отправлюсь в отчий дом. Хочу побыть в одиночестве и подумать, потому что...» Профессор замолчал, потом продолжил. «Мне нужно. Я не понимаю, что делать дальше». Забини говорит, «даже если вас съели, у вас все равно остается два выхода». «Не выдержал я и схлопотал подзатыльник от бабушки. Не за столом», — строго сказала она, поджав губы. «Впрочем, я видел, шуточка пришлась ей по нраву». «Спасибо, я учту», — ядовито сказал мне Снейп. «В самом деле, выхода у меня два. Остаться в школе или уйти куда-нибудь, на вольные хлеба, в конце концов. Но сделать это вам не позволит гипертрофированное чувство ответственности», — кивнул дедушка и ухмыльнулся в усы. «Свобода кружит голову, верно? Странно думать о том, что вы можете присматривать за Поттером точно так же, как за любым другим учеником, а не по принуждению. Или не присматривать, и никакой кары не воспоследует. Орион, ну глаза же», — напомнила бабушка, — «их форма, цвет. При каждом взгляде на мальчика наш юный друг вспоминает любовь всей своей жизни, и душу его разрывают на части чувства долга, вины, ну еще и ненависть к старшему Поттеру. Как же я могла забыть? Я хотел спросить, если она с явным презрением относится к маминым любимым книжкам, то почему с такой легкостью и всегда к месту использует фразы оттуда?» Но вовремя прикусил язык. «Профессор ничего не знал о моей маме, а раз старшие не сочли нужным сказать ему о ней, то и мне лучше было помолчать. Душу разрывают на части, почему-то я зацепился за эти слова. Наверное, из-за крестражей, которые взрослые обсуждали вчера. Да и в книге было сказано именно так. А интересно, мог ли Волдеморт сотворить два или три крестража? В тайнах говорилось, что больше одного не создавал никто. Но Волдеморт ведь стремился достичь высот во всех областях. А судя по описаниям, к моменту исчезновения он уже мало напоминал человека. Так может, это из-за экспериментов с собственной душой? Райджел, ты сейчас выльешь на себя чай», — сказал дедушка и пристально посмотрел мне в глаза. «Ты о чем так глубоко задумался?» «А», — очнулся я и ответил, — «о крестражах. Не надо было давать тебе читать на ночь эту книгу», — вздохнул он. «Кошмары мне не снились», — заверил я. «Я вообще не видел снов, а если и видел, то не запоминал». Забини вот любил пересказывать, что ему привиделось ночью, и гадать, к чему бы мог присниться профессор Флитвик, играющий на волынке размером с него самого, или Хагрид в балетной пачке и на пуантах. А Нотт говорил, с такой фантазией ему цены не будет на прорицаниях. Девочки тоже делились увиденным во сне, я слышал, а мне и сказать было нечего. Впрочем, придумать несложно. Я отвлекся на минуту, а когда прислушался к разговору, тема уже сменилась. Я выругал себя за невнимательность и обратился вслух. «Да, это смешно. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Я виноват, и возраст, не оправдание», — негромко говорил Снейп, так низко опустив голову, что вечно неопрятные черные волосы совсем закрыли его лицо. «Теперь я понимаю, мне нужно было остановиться ненадолго. Просто подумать. Может быть, я нашел бы выход, сумел бы как-то предупредить их, кинулся бы к вам, наконец. Клянусь, мне даже в голову это не пришло, я бросался от одного к другому, и...» «Итог известен. Прошлого не вернуть», — сказал дедушка, явно подавив желание сказать что-то вроде «задним умом все крепки». «Вы живете сейчас, Северус. Нельзя вечно упиваться страданиями из-за совершенной в юности ошибки. Вот скажите, у вас девушка есть?» «Что?» Снейп явно опешил от такой внезапной смены темы. «Дорогой, ты лучше спроси, когда ему встречаться с девушками», — вздохнула бабушка. «Почти весь год в школе, а там только ученицы, что, мягко говоря, неприемлемо. Не с МакГонагалл же ему любовь крутить». Профессор начал медленно багроветь. «А на каникулах надо и своими исследованиями заняться», — добавила она, снова не до прекрасного пола. «Плохо, Северус, вы же совсем молодой мужчина. Кстати, от длительного воздержания характер портится, а он у вас и так скверный. ГХМ, Райджел, ты слышал, что я сказала?» «Нет, бабушка, извини, я опять думала о крестражах», — заверил я, стараясь не ухмыляться. «Дорогая, Полагаю, Северусу по силам урвать часок-другой и прогуляться по известным кварталам Лондона, заметил дедушка. Это не то. Впрочем, понимаю, на какие-никакие регулярные встречи и ХМ-отношения у него нет ни времени, ни сил. И это, надо сказать, тоже редкостное издевательство, внезапно сказала бабушка. Если сам Дамблдор на старости лет ударился в аскетизм, это не повод лишать окружающих радости жизни. Профессор явно не знал, куда деваться. Я отвлеклась, деланно спохватилась она. Мы говорили об ошибках юности. Вы считаете мои чувства к Лили Эванс ошибкой? Именно, совершенно серьезно ответил дедушка. Не перебивайте, Северус, сперва выслушайте. Вы встретились, когда вам не было и 11, верно? Детская влюбленность, прекрасно понимаю. Да что ты понимаешь, проворчала бабушка. Как я любила Джастина Макмиллана, когда мне было 9, а ему 11, целый сезон любила. Как рыдала, когда он уехал в школу, а потом он вернулся, и я его едва узнала. Вымахал, из красивого мальчика превратился в противного прыщавого подростка. Так и закончилась моя третья великая любовь. Ты сбиваешь меня с мысли, дорогая. Кстати, вроде бы Джастин был твоей второй великой любовью, кто же еще один? Впрочем, неважно. Итак, Северус, Хогвартс развел вас с этой девочкой по разные стороны баррикад. Как бы пафосно это ни звучало, продолжил дедушка, и пропасть ширилась год за годом. Вы искали общество слизеринцев, что похвально, а девочка быстро поняла, наш мир сильно отличается от современного магловского, и дискриминация по признаку чистоты крови никуда не денется, что бы ни говорил Дамблдор. Снейп коротко кивнул. Она нашла подруг и друзей на Гриффиндоре, там всегда лояльно относились к маглорожденным. Вы завели полезные знакомства. Девочка, я уверен, старалась свести на нет контакты с вами, на старших курсах это сделать проще, если не совпадает расписание. Отчасти ради того, чтобы не провоцировать конфликты, отчасти он вздохнул. Вы сами понимаете, что искренне дружить с вами смогла бы только крайне отчаянная девушка. Не исключаю, что именно Гриффиндорка, но не это. А вы цеплялись за нее, хотя прекрасно понимали, каково отношение к маглорожденным в избранном вами кругу, добавила бабушка. Тот случай стал последней каплей, так, во всех смыслах, дедушка помолчал. Помню, когда я довел дрожайшую будущую супругу до такой степени, что она позорно разрыдалась на публике, кое-кто из свидетелей, а поклонниками в Альбурге были многие, решили меня взгреть. Помнишь, дорогая? Разумеется. И что случилось? С любопытством спросил я, потому что никогда не слышал этой истории. Я приготовился сражаться до последнего, но не уронить чести, пресерьезно ответил дедушка, но их было больше, и они были старше. И когда меня уже скрутили, натянули мантию на голову и собрались всыпать ремня, эту компанию будто ураганом разметало. Я была в ярости, невозмутимо сказала бабушка. Да, это незабываемое зрелище, кивнул он. Вальбурга расшвыряла сборную команду из 7 выпускников, причем 2 спустила с лестницы, а 1 выкинула в окно. К счастью, это был всего лишь 4 этаж. О том, что от ее ругани стены дрожали, я умолчу. Общий смысл был таков: если кто-то посмеет хоть пальцем притронуться к ее кузену, то сильно пожалеет. А семейные конфликты никого не касаются, кроме нас с нею. Да с и ремня она мне сама пропишет, если потребуется. Кузену, сглотнув, спросил Снейп. Мы троюродные, пояснила бабушка, вздохнула и добавила. Орион доводил меня все 3 года, что мы учились бок о бок. 3, но вы же, Северус, неприлично спрашивать даму, сколько ей лет. В твоем возрасте это уже не имеет значения, дорогая, сказал дедушка и пояснил. Я моложе Вальбурги на 4 года. Я влюбился в нее с первого взгляда, мне было лет 5 тогда, если не ошибаюсь, и решил, что непременно женюсь на ней, чего бы мне это ни стоило. О, как я ревновал к Джастину. Да, а я не знала, куда деваться от этого поклонника, поджала губы бабушка. Вообразите, 5-й курс, я уже взрослая девушка, 7-курсники у моих ног, причем в прямом смысле слова, между ними протискивается это недоразумение с 1-го курса. Его влюбленность была забавна вне школы, но в Хогвартсе превратила мою жизнь в пытку. Снейп смотрел на нее с недоверием. Ты просто стеснялась признаться, что я тебе по душе, ухмыльнулся дедушка, но в обиду не давала. Кстати, а почему мы об этом вспомнили? Мы обсуждали влюбленность Северуса, напомнила она, и лично я пришла к выводу, что на месте той девочки во время сцены у озера сперва как следует приложила бы Поттера и ГМ нашего отпрыска, а уже после всыпала бы Северусу, наедине. Но это сработало бы, только если бы она этого хотела. Она старалась не засмеяться, не удержался я, потому что внимательно рассматривал лица участников того эпизода и обратил на это внимание. «Вот именно», — кивнул дедушка. «Для нее уже все закончилось к тому моменту, Северус. А вы еще тогда обрели скверную привычку жить прошлым. Отпустите его, иначе никогда не залечите душевные язвы, так и будете расковыривать их, пока до заражения крови не дойдет, если уже не дошло. Если бы я знал, как это сделать», — негромко произнес профессор. «Прекратите цепляться за эти воспоминания. Неужели нет больше ничего, о чем вам хотелось бы вспоминать? Вы что, в абсолютной пустоте жили? Кроме этой девочки и ваших недругов и подумать ни о ком? И я не говорю о Вальдемарте и его банде». «Есть, конечно же, есть», — после долгого молчания ответил Снейп. «Так и думайте о них. Я знаю, вы достаточно дружны с Люциусом и Нарциссой. Драко считает вас едва ли не родственником, разве не так? Но этого мало?» — с нажимом спросил дедушка. «Вам, черт побери, количество важно или качество?» А я вдруг подумал: как же, наверное, тоскливо жить вот так, когда нечего даже вспомнить, чтобы на сердце стало теплее. Мне совсем мало лет, но у меня таких воспоминаний хоть отбавляй. О бабушке с дедушкой, о маме, о наших с дедушкой похождениях в Макдловском Лондоне, о море, моем пони и учебе, о моей тайне, и перечислять устанешь. Только знай, перебирай все это, как нагретую солнцем гладкую гальку на пляже. Или это только потому, что мне повезло родиться и расти в такой семье? Дедушка назвал профессора принцем полукровкой, и я знал, почему. Девушка из чистокровной семьи вышла замуж за Магдла. Как такое вышло, этого гоблины, конечно, не знали. Так или иначе, родителей профессора уже не было в живых, а детство ему, похоже, досталось не моему чета. «Мне нужно подумать об этом», — повторил Снейп и поднялся. «Прошу извинить, но я злоупотребляю вашим гостеприимством». А потом он протягивал руку и брал Снитч из воздуха. Вспомнил я почему-то его слова о моем отце, или не брал, но тогда говорил, что обстоятельства сложились не в его пользу. Я встретился с ним взглядом и подумал: ну что вам стоит протянуть руку? И дедушка, будто услышав мои мысли, встал и произнес: не смеем вас задерживать, Северус. Однако перед тем, как вы откланяетесь, я хотел бы задать вам один вопрос и услышать ответ на него. Я слушаю, сэр. Согласны ли вы, Северус Тобиас Снейп, полукровный принц, принять защиту и покровительство древнейшего и благороднейшего рода Блэк? — спросил дедушка таким тоном, будто интересовался, предпочитает гость огневиски или коньяк. Профессор сделался уже не бледным, а каким-то синеватым. А что взамен? — выговорил он с заметным усилием. Молодой человек, вы не на рынке, — сурово сказала бабушка и тоже поднялась во весь рост. Семья Блэк не торгует своим покровительством. Или вы согласны принять его вместе со всеми сопутствующими правами и обязанностями, о которых вы будете осведомлены во всех подробностях, или можете быть свободны? Зачем вам это? У нас есть на то свои причины. И не тяните Мантикору за хвост. Или вам нужно время на размышления? Профессор молча переводил взгляд с бабушки на дедушку и обратно, потом взглянул на меня. «Прошлого не вернуть», — прочитал я в его глазах. «А настоящее, вот оно, передо мной. Я согласен», — отрывисто выговорил он. «И опять не узнаете заранее, в какую кабалу намерены себя загнать», — усмехнулся дедушка. «Вы же обещали разъяснить мне права и обязанности, или я ослышался?» «Не ослышались», — серьезно ответил он. «Идемте, Северус, это займет много времени. И учтите, прав будет намного меньше, нежели обязанностей. И почему я в этом даже не сомневался». Дедушка увел профессора в свой кабинет, а бабушка подошла ко мне и обняла за плечи. Я удивился, это было не в ее обыкновении. «Если бы твой отец был хоть немного более открытым и обратил внимание на Северуса, все могло сложиться иначе», — негромко сказала она. «Из них получился бы замечательный тандем. И, быть может, Регулус». Бабушка перевела дыхание и добавила: «Нечего гадать о несбывшемся. Хорошо еще, получилось достучаться до этого упрямого осла. Удивительная натура. С одной стороны, совершенно непрошибаем, с другой, чувствителен и сентиментален, как сопливая школьница». Я промолчал, потому что моих комментариев явно не требовалось. «Интересно то, что дом его принял», — сказала бабушка, помолчав. Сириусу и твоей матери здесь было плохо, а этот, просто дяде необходима свобода, как он ее понимает, подумав, сказал я, и маме тоже. Неважно, что они никуда не деваются с виллы, это, я не знаю, как лучше объяснить, а профессору нужно место, где он может просто отдохнуть в тишине и безопасности, чтобы никто не мог ворваться с очередным приказом или еще чем-то. Я так понял, что его дом, самый обычный, в Хогвартсе там всегда все на виду, а настоящего убежища у него никогда и не было. Очень коряво сформулировал. «Да, вовсе нет», — серьезно ответила она и обняла меня крепче. «Северус всю жизнь неосознанно тянется к тем, кто сильнее, кто мог бы защитить его, стать ему опорой, и всякий раз обманывается. Вольдеморт, Дамблдор, оба его использовали, и только, а он, просто недолюбленный мальчишка совсем как Сириус. Я невольно дернулся. Ба, я об этом думал ночью, о том, что он очень похож на дядю. Это лишь доказывает твою наблюдательность и способность делать выводы», — ответила она без тени иронии. «А теперь иди к себе. Наставления затянутся надолго, а когда придет время, я за тобой пришлю. Для проведения ритуала потребуется согласие всех членов семьи, как ты помнишь, даже несовершеннолетних. А дядя как же?» — с интересом спросил я. «Сириус выжжен с гобелена», — напомнила бабушка. «Он ХМ как бы не существует. И не морочь мне голову. Последний вопрос, ба», — взмолился я. «Как дедушка тебя дразнил в школе? О боже, уйди с глаз моих, Райджел, и не называй меня ба, что за магловские словечки? Ну а все же, бабушка, скажи, иначе я умру от любопытства». «Ладно», — она вздохнула. «Он придумал сокращение для моего имени. Сперва это было Вэл, и с подобным я еще могла мириться. Но когда он стал называть меня Бу, выскакивая при этом из-за угла, я не выдержал, захохотал на весь дом и улетучился из гостиной прежде, чем бабушка успела швырнуть мне вслед заклинанием или вазой. Право, в нашем семействе не соскучишься». Часть 24. Подготовка в самом деле заняла много времени, почти трое суток непрерывных наставлений. Хорошо еще, у профессора с ней по память тренированная, а вдобавок имеется привычка быстро схватывать информацию, но и то ему пришлось помучиться. «Я-то учу все это с раннего детства, но и то не знаю еще всех тонкостей, а ему пришлось в крайне сжатые сроки не просто ознакомиться с полным сводом правил, традиций, запретов, семейным кодексом и прочим, а вникнуть в их суть. Я уже говорил, дедушка любит повторять, что зазубрить наизусть и попугай способен, а вот сделать это осознанно дано не каждому». Сам ритуал был обставлен совершенно буднично. Положенные вопросы, традиционные ответы и, традиционно же, капля крови. Это не клятва верности, сам профессор обещал только соблюдать правила и установления нашего рода, хранить его тайны и не действовать во вред, прямо или косвенно, пока находится под его покровительством. Нарушить эти правила можно, но тогда от защиты ничего не останется, и придется проводить ритуал заново, а повторно это сложно сделать. И еще поди знай, не расценит ли магия рода деяние преступившего слова как предательство. Если так, ничего не выйдет, кара на него не обрушится, он же не член семьи, но и обратного хода не будет. И еще, от покровительства можно отказаться в любой момент. Я читал, иногда люди нарочно поступали подобным образом, если затевали настолько опасное дело, что подозревали, нарушить слово придется, так или иначе. Вот в этом случае повторить ритуал совсем просто, если человек докажет, что действовал не во вред нашему роду, а иного выхода у него не было. Кое-кто ухитрялся проделать это чуть ли не дюжину раз, но это происходило в незапамятные времена. «И это все?» — с некоторым подозрением спросил профессор Снейп, когда дедушка произнес завершающую формулу и жестом показал, что можно уже не стоять по стойке смирно. «А вы чего ждали?» — удивился он. «Темного подземелья, круга посвященных в масках и балахонах, пентаграммы на полу, черных свечей из жира дракона и распития крови свежеубиенной девственницы, ГХМ». «Да-да, Вольдеморт придавал большое значение этой театральщине», — вздохнула бабушка и подала знак Кричеру, чтобы подал бокалы. «Кстати, он тоже за мной ухаживал. А почему я об этом не знаю?» — возмутился дедушка. «Это был всего лишь эпизод», — ответила она. «Рождественский вечер Амела. Не отрицаю, он был очень красивым юношей, намного красивее тебя, Орион, и разница в возрасте у нас с ним была всего лишь год, но, нет, почему?» — с интересом спросил я. «Разве вы с дедушкой не поддерживали его идеи?» «Идеи идеями, а вот как человек он был крайне неприятен», — сформулировала бабушка, явно перебрав несколько непристойных эпитетов. «Умен, харизматичен, но слишком зациклен на себе. Вдобавок, — добавила она, — он полукровка, а для меня это было неприемлемо. Мадам, я, кажется, чего-то не понимаю, — осторожно произнес Снейп. Как это, лорд Волдеморт, полукровка, откуда вы знаете? О, я все время забываю, что вы ровесник моим сыновьям, а потому не можете помнить такой глубокой древности», — усмехнулась она. «Присядьте, Северус, что вы замерли? Мы учились с Волдемортом в одно время», — пояснил дедушка, дымя трубкой, как паровоз. «Вернее, Вальбурга училась, я его едва застал, но тоже помню, да, когда он шел по коридору в окружении своих рыцарей, все прилипали к стенам. Вальпургиевых рыцарей», — заметила бабушка. «Правда, не уверена, в мою ли честь он назвал так свою первую банду, вряд ли, компанию он собрал задолго до того, как полез ко мне целоваться и получил, как следует получил. Скорее уж, он хотел заполучить меня в эту компанию, для коллекций, так сказать, но не сложилось. Мадам, вы начали говорить о том, что он полукровка», — осторожно напомнил Снейп. «Почему вы так думаете? По-моему, ему до сих пор не верилось, что ритуал прошел настолько обыденно и безболезненно. Но это же не принятие в рот. Под покровительство можно хоть могла взять, для этого существует упрощенная процедура, и такое проделывалось в прошлом, если Магдл за какие-то особые заслуги становился вассалом дома Блэк. Потому что ни чистокровного, ни даже полукровного семейства Ридл не существует», — ответил дедушка. «Что вы так на меня смотрите? Вы что, имени своего господина и повелителя не знаете? Нет, не припоминаю, чтобы оно хоть раз прозвучало. Он еще в школе придумал себе звучную кличку», — сказала бабушка. «Составил анаграмму из своего настоящего имени, Том Марвала Ридл. Ну а потом, судя по всему, сделал все возможное, чтобы оно забылось. Какой из него лорд, прости господи, будто по манерам не видно, где и как он воспитывался. Вернее, не воспитывался, какое воспитание в Магдловском приюте, где он рос с рождения. О, он очень быстро перенял аристократические повадки, но черного кобеля не отмоешь до бела. Но ведь он всегда утверждал, что происходит от самого Слизерина. Утверждать, Северус, можно все, что угодно», — поучительно сказал дедушка. «Вот мы с вами с большой долей вероятности происходим от одного и того же доисторического пятикантропа, который первым сумел разжечь костер или сшибить кокос с пальмы усилием мысли. Ну или от Мерлина, если вам так приятнее. Мало ли, с кем он развлекался в юные годы. Нравы тогда были весьма вольные, если верить летописям. Лорд говорил на Парсилтанге», — сказал Снейп, помолчав, — «а эта способность приписывается именно Слизерину и его потомкам. С тем же успехом ее можно приписать жрецам Кицалькатля», — фыркнула бабушка. «Но даже если и так, Волдеморт вполне может быть потомком Слизерина по женской линии, как верно сказал Орион. Мало ли, с кем тот гулял в юные годы. Повторяю, семейства Ридл в магическом мире нет. Ну а девичья фамилия матери самозваного лорда неизвестна. Даже если это была чистокровная волшебница, вышедшая за Магдла. Что вы дергаетесь, дорогая?» — сукоризной произнес дедушка. «Ах да, простите, Северус», — вздохнула она. «И как это я запамятовала о вашей жизненной истории?» «Запамятовала, конечно же», — невольно улыбнулся я. «Кстати, а если все обстояло именно так, то выходит, что Волдеморт и с ней очень похожи. Не поэтому ли первый привечал второго? Должны же быть ему свойственны хоть какие-то чувства, так почему не сентиментальность?» «Снейп, тоже полукровка по матери, бедный, но очень способный, слизеринец. На этом часто сыплются легенды», — задумчиво сказал дедушка, разглядывая колечки дыма, уплывающие к потолку. «Всегда есть риск забыть, что могут быть живы ровесники, однокурсники, очевидцы, случайные знакомые. Всех не упомнишь и не перебьешь. Вдобавок, можно посмотреть записи в книге учащихся Хогвартса. Волдеморта там нет, а Том Риддл, староста школы, имеется. И адрес, по которому ему отправляли письмо, тоже. Как там было у Поттера? Райбжел, Тесовая улица, 4, чулан под лестницей», — ответил я, благо слышал это еще во время первой поездки в Хогвартс. Гарри рассказывал Рону. «Наверное, у Волдеморта было что-то вроде: Лондон, улица такая-то, приют такой-то, да, и это тоже легко проверить. Даже если приюта уже нет, документы должны сохраниться. Магдловская бюрократия – страшная вещь». «Мадам, а откуда вам известны такие подробности?» – спросил Снейп, хмурясь. Когда учишься с кем-то бок о бок, особенно, если этот кто-то настолько одиозная личность, то невольно что-то да услышишь. Он ей нравился, и Вальбурга навела справки, перевел дедушка. Слово там, слово здесь. Поклонников у нее было море, многие состояли в банде Ридгла, так что информаторов хватало. Бабушка довольно улыбнулась. Ну, я видел старые колдографии. В юности она была очень красива, то есть она и теперь красива, но совсем иначе. А вот в школьные годы, не мудрено, что за ней ухаживало столько молодых людей. Я решила, что связываться с юношей неизвестного происхождения, как бы он ни был умен и красив, не стоит. Вдобавок, он давно уже проявлял преступные наклонности и нездравый интерес к темной магии, сказала она. Вы хотите сказать, что семейству Блэк такое безразлично? Не утерпел Снейп. Северус, я же сказала, нездравый. Не то чтобы мы тоже питали лишь академический интерес к этой области знаний, но меру-то знать нужно. Мы, к примеру, знаем, сказал дедушка, именно потому, что занимаемся этим с детства. Ридгл же, нахватавшись тайных знаний, принялся применять их на практике, не особенно задумываясь о последствиях. Результат вам известен. А ведь попади он в хорошие руки, из него вышел бы толк, задумчиво произнесла бабушка и покосилась на него. Может быть, зря я отвергла это юное дарование, хотя нет, нет, все равно было слишком поздно. Ну да будет о нем, что это мы, в самом деле. Кричер, домовик разлил по бокалам темное густое вино. Даже мне, один глоток, обычай есть обычай. Это вместо крови девственниц, ухмыляясь, пояснил дедушка и поднял свой бокал. Добро пожаловать, Северус, добро пожаловать. Повторили мы с бабушкой. Вино было очень сухим и терпким, душистым, а на языке остался сладкий привкус. До конца каникул еще предостаточно времени, сказал дедушка, отдав бокал Кричеру и снова взявшись за трубку. Чем вы намерены заняться, Северус? А разве я не должен? Осторожно начал тот. Нам вы ничего не должны, перебила бабушка. Это был всего лишь вопрос. Право, не знаю, ответил он, подумав. Но раз у нас в руках крестраж, наверное, стоит подумать о том, как его уничтожить. Полагаю, в вашей библиотеке найдется что-то. Наверняка найдется, заверил дедушка, но я вас туда не допущу, покуда вы не выспитесь. Можете начинать прямо после ужина. Я боюсь, меня могут хватиться. И что, вы в рабстве? Вы по контракту с работодателем обязаны быть доступны 24 часа в сутки 7 дней в неделю? Нет, война началась, тоже нет. В таком случае вы имеете полное право заниматься личными делами. В крайнем случае, добавила бабушка, скажете, что метнулись вслед за заезжей иностранкой куда-нибудь на лазурный берег, или ушли в запой, это более правдоподобно. Выражение лица профессора было бесценно. Я не ошибся, сравнив с ней с дядей. Тот точно так же отсыпался после Эскобана. Профессор не показывался даже за столом, и Кричер, которому я велел проверить, что он поделывает, доложил, ничего, то есть вообще ничего, если не спит, то просто сидит и думает о чем-то, иногда делает какие-то заметки, которые тут же уничтожает, вот и все. Помню, после Хогвартса тишина и спокойствие нашего дома меня буквально оглушали. Меня, ученика, который после уроков может пойти в библиотеку, в пустой класс, да хоть в спальне посидеть. А если представить, что еще нужно каждодневно вести занятия, разбирать конфликты, проверять домашние работы и контрольные, таскать провинившихся на отработки, общаться с коллегами, и так, год за годом. Я бы с ума сошел, право слово. На редкость тихий подопечный попался, сказал дедушка как-то за ужином. Отстань от него, ответила бабушка. Лучше займись внуком, он совершенно отбился от рук. Я мог бы возразить, что занятия с утра до вечера, не чета Хогвартским, явно не оставляют мне времени, чтобы каким-то образом отбиться от их с дедушкой уверенных рук, но промолчал. Хорошо хоть, занятия верховой ездой не отменили. Мой пони уже был маловат для меня, так что ездил я теперь на настоящей лошади, как взрослый. Дедушка намекал, что на день рождения подарит мне собственного коня, причем выбирать буду я сам, и я предвкушал этот момент, хотя до ноября еще было очень далеко. Вилла этим летом оказалась недоступна, поэтому мы выбирались к морю ненадолго, на 2-3 дня, и всякий раз в другие места. Дедушка называл это галопом по Европам, но мне даже понравилось. Сегодня ты в Венеции, завтра в Париже, ночуешь дома, рассвет встречаешь в Вильнюсе, а закатом любуешься где-нибудь в окрестностях Рейкьявика. К этому времени профессор уже был допущен в библиотеку, где и проводил время. Судя по всему, в чьем-либо обществе он не нуждался, более того, старался не показываться никому на глаза, и продолжалось это ровно до тех пор, пока бабушка не отловила его в коридоре и не вытащила на свет Божий. В смысле, отвела в гостиную и силой усадила в кресло. «Я чуть не позабыла, что у нас в доме есть еще один обитатель», сказала она в обычной своей неповторимой манере. «Решила, что привидение завелось, хотя откуда бы ему взяться. Последним, кого убили в этом доме, был наш очень дальний родственник, но это случилось слишком давно. С чего бы ему возвращаться? К тому же привидения светлые и полупрозрачные», добавил я. «Этот тоже полупрозрачный», вздохнула бабушка. «Но хоть спасибо, что живой. Вы почему прячетесь, Северус?» Молчание было ей ответом. «Перевожу», сказал дедушка из-за газеты. «Северус не знает, как себя вести, и очень боится сделать что-то не так, потому и курсирует из спальни в библиотеку и обратно, а с нами старается не сталкиваться, но и уйти не может, потому что оторваться от книг выше его сил. И не удивлюсь, если он еще заговорит о возмещении убытков на его содержание». Тут дедушка приопустил газету, оценил выражение лица профессора и участливо спросил, что угадал. Тот снова промолчал, глядя в пол. «Вы так и не поняли, Северус?» — негромко спросила бабушка, подойдя вплотную и положив руку ему на плечо. «Вы гость в этом доме, но гость званый и желанный. Вы вольны уйти в любую минуту, никто не станет удерживать вас силой. Вы можете прийти глубокой ночью или на рассвете, вас впустят, выслушают, выругают, если вы умудрились во что-то вляпаться, и постараются помочь. Если нас не будет дома, а это случается довольно часто, вами займется Кричер», — дополнил дедушка. «И еще раз, Северус, мы не предлагаем покровительства абы кому. В вашем случае, не скрою, мы сделали это не бескорыстно. Вы талантливый зельевар, черт подери, и мы готовы вложиться в ваши исследования». «Я не», — вскинулся профессор. «Вы не просили и не попросите, потому что гордость вперед вас родилась», — кивнула бабушка. «Но если не примете предложенное, оскорбите нас. Можете считать, что таким образом хаем расплатитесь за гостеприимство, если уж для вас это настолько принципиально. Но ваши карточные долги я оплачивать не буду, учтите», — совершенно серьезно сказал дедушка. «И довольно об этом. И вот еще что. Если вы живете в этом доме, то извольте являться к столу вовремя, если, конечно, не отлучились и не лежите при смерти. Кстати, время обеденное, так что идемте». «Интересно», — подумал я, — «что будет в Хогвартсе?» Я догадывался. Профессора пропесочит за исчезновение, он придумает что-нибудь непроверяемое, и все пойдет своим чередом. Вот только директор наверняка заметит произошедшие перемены, и какие сделает выводы. А перемены были разительными, пусть проявились и не сразу. Дедушка знал, как вызвать с ней пана разговор, а если тот увлекался какой-то темой, то начисто забывал о том, кто он, с кем разговаривает и где находится, и вот тогда-то его натура проявлялась во всей красе, яркая и почти такая же страстная, как у Блэков. Потом он снова закрывался, как устрица, замыкался в непроницаемой скорлупе, но и она менялась, я видел, приобретала другие очертания и даже оттенки, из тускло-серой становилась темной, глянцево-блестящей, радужной. «Вспомни, что я говорила тебе о неправильно сросшемся переломе», — сказала бабушка, когда я спросил ее, почему так происходит, — «и о повторном. Нужно было время, чтобы он снова сросся, и Северус долго боялся шаг ступить, как человек, только что снявший гипс. А теперь, гляди-ка, расхаживается понемногу, того и гляди, побежит. Дамблдор ведь заметит, как сильно он изменился», — сказал я, — «и постарается выпытать, что произошло. Думаешь, у него получится?» «Не знаю, бабушка. После всего, что мы видели». «Вот именно, после всего, что мы видели», — произнесла она задумчиво. «А видели мы насмерть перепуганного и растерянного мальчишку, который даже не в состоянии был сообразить, к кому броситься за помощью, и чем придется расплачиваться за благодеяние Дамблдора. Тебе не кажется, что ситуация изменилась?» «Пожалуй», — ответил я, подумав. «Правда, я не могу четко сформулировать, но, скажи, что ты ощущал, когда отправился в запретный лес», — перебила бабушка, посмотрев мне в глаза, — «чем руководствовался в своем решении?» «Второе, просто, я уже много раз повторял, я решил, что обязан присмотреть за Драко и остальными, если получится. Это наказание ни в какие рамки не укладывалось». «И ты ничего не боялся?» «Было жутковато», — честно ответил я, но я же не собирался идти в глубину леса, а на опушке опасных тварей не водится. Я не об этом, Райджел, ты не опасался взыскания? Нет, с какой стати? Я еще подумал, когда Хагрид сказал Драко, мол, если не желаешь идти в лес, возвращайся в замок, утром домой отправишься, вот тебе отец всыплет. Я перевел дыхание и закончил. Я бы на его месте вернулся или вовсе не явился на такую отработку. Неужто вы бы наказали меня, если б меня за это отстранили от занятий? Одним словом, ты был уверен в своей правоте, знал, как мы отреагируем на твой поступок, а потому ничего не опасался и творил, что вздумается. Не совсем, сказал я, подумав. Я думал о том, что могу быть неправ, что лезу не в свое дело, сам могу получить взыскание. Но даже если так, вы все равно будете на моей стороне. Дома-то я получу сполна все, что заслужил, но это правильно. И вы хотя бы выслушайте, почему я так поступил. Опять коряво вышло, да, да, но суть верна, бабушка помолчала, потом произнесла. Это очень тонкая грань, Райджел, уверенность и самоуверенность, осознание рамок дозволенного, которые шире, чем у простых смертных, и вседозволенность. Быть Блэком, все равно, что быть королем, но, я помню, бабушка, перебил я, у королей намного меньше свободы, чем у любого крестьянина. И еще, к королевским правам прилагаются королевские обязанности, а их тоже намного больше, чем у простых людей, верно. Я точно не думал, будто могу творить, что захочу, и мне за это ничего не будет. Еще как будет, если ошибусь и наломаю дров, но только по справедливости. Это, я замолчал, подбирая слова, как если бы у меня за спиной была стена, или даже не стена, а целый замок, в котором можно отсидеться, и обороняться тоже можно, если нападут, дом и семья. Именно так, бабушка вздохнула и добавила, жаль, Сириусу эти стены оказались тесны, а Регулус настолько их любил, что решил увести врага подальше от дома. А профессор, с интересом спросил я, он впервые почувствовал то, что ты только что описал, пусть и коряво, он еще не привык, поэтому ему неуютно и даже страшно, но помяни мое слово, скоро он осознает, что это взаправду. И тогда, она довольно улыбнулась, я не завидую его коллегам, вы в самом деле решили предложить ему покровительство только потому, что он хороший зельевар, причин много, Райджел, и это лишь одна из них, бабушка помолчала, я могу назвать добрый десяток, например, ты к нему привязался. Разве? Да, и это заметно, и неизбежно. Ты всегда тянулся к взрослым, однако мы с Орионом все-таки уже не молоды. И дедушка, это дедушка, патриарх семейства, а тебе нужен наставник возраста твоего отца, взрослый, но достаточно молодой, и еще, чем-то для тебя значимый, она подумала и добавила. Сириус чрезмерно взбалмошен, да и видишься ты с ним редко, и на фигуру отца он никак не тянет. Ну а в школе? Да, пожалуй, пробормотал я. А еще, на старости лет я сделалась сентиментально и не смогла пройти мимо этого несчастного, сварливо ответила бабушка. Своих сыновей упустила, так хоть этого попытаюсь наставить на путь истинный, пока еще не поздно. А я как же, удивился я, меня наставлять уже не нужно, что ли, нужно. Но ты не сын, ты внук, и к тебе применена проверенная и улучшенная методика воспитания, совершенно серьезно сказала она. А вот Северус с ним придется использовать экспериментальную. И вот тут я искренне пожалел профессора. Часть 25. Близилась осень и отъезд в школу, а мне еще нужно было осуществить задуманное. Ну, хотя бы попробовать. Я не был уверен, что взрослые с восторгом отнесутся к моей идее, однако был обязан попытаться. Главное было как следует рассчитать время. Вы, я полагаю, отправитесь в Хогвартс заранее? Спросил дедушка за обедом. И Снейп кивнул. «Да, нужна помощь с подготовкой к новому учебному году, я декан, как-никак, ну и выслушать много интересного о своем исчезновении». «Ничего, версия о курортном романе теперь вполне имеет право на существование», — хмыкнула бабушка. «Правда, курорт явно был северным, очень уж вы бледный. Ну, если сильно увлечься и редко выходить из дому, то и это объяснимо», — серьезно сказал дедушка. «Тем более, это как раз чистая правда». Хотя предметы страсти были неодушевленными, зачастую потрепанными и временами довольно жуткими. Профессор только вздохнул. Он уже немного привык к той манере общения, которую бабушка с дедушкой не позволяли себе демонстрировать при посторонних. И при мне прежде тоже, кстати. Очевидно, теперь я в их глазах был уже достаточно взрослым, чтобы не отсылать меня из-за стола, когда начиналась пикировка на грани фола. В конце концов, где еще я мог научиться таким пассажам? А ведь и они могут пригодиться во взрослой жизни. «Да, библиотека у вас потрясающая», — сказал он, явно сожалея, что нельзя прихватить ее с собой. «У вас ведь есть выходной, Северус», — правильно истолковал дедушка его выразительную гримасу, «что вам мешает навестить нас. Заодно расскажете, что вытворяет в школе Райджел, и покажете, как вас встретили», — добавила бабушка, «хочу увидеть выражение их лиц». Снейп только тяжело вздохнул. Бабушка взялась за него с невероятной энергией, а я по себе знаю, что это такое. Но я-то привык, а вот неподготовленному человеку приходилось несладко. «Посмотрите на себя, Северус, на кого вы похожи?» Гремело под сводами дома. Пугало огородное. «Вы что, нищенствуете и не можете позволить себе новый костюм? Извольте выкинуть этот ваш кошмарный лапсердак и мантию, которая вышла из моды 10 лет назад, одеться пристойно и не позорить факультет и нашу семью». Профессор пытался отбиваться, мол, ему так привычнее, но тщетно. «И если эти ваши лохмы вам душевно дороги, хотя бы приведите их в порядок, и руки тоже. Я понимаю, лаборатория, реактивы, но вы что, простейшую защиту не используете? Не мудрено, что девушки вас обходят стороной. Кому будет приятно, если ее станут обнимать такими запущенными руками?» Профессор попытался высказаться в том духе, что он все-таки мужчина, а руки у него чистые, и этого вполне достаточно, но тут включился дедушка и процитировал строки знаменитого иностранного поэта позапрошлого века, мол, можно быть дельным человеком, но при этом не забывать о маникюре. Снейп понял, что сопротивление бесполезно, и капитулировал. И, должен сказать, некоторый внешний лоск вкупе с той самой, проявившейся наконец уверенностью в себе, сделали из него другого человека. Я сам с интересом предвкушал, как встретит обновленный образ нашего декана преподавателей и ученики. «Райджел, ты поедешь поездом или отправишься с Кричером?» — обратилась ко мне бабушка. «Поездом», — ответил я. «Это долго, но зато я успею настроиться на нужный лад. Что верно, то верно. Зимние каникулы короткие, за них особенно не расслабишься, а вот летние заметно расхолаживают, невзирая на непрерывные занятия. Дома их всегда можно перенести на другой день, если, скажем, погода слишком хороша для того, чтобы корпеть над книгами. В школе так не выйдет, поэтому лучше заранее собраться с мыслями и вспомнить о существовании строгого расписания». «Дело твое», — кивнула бабушка. «Одежда готова, учебники уже прислали. Кстати, Северус, вам не кажется, что Дамблдор издевается не только над вами, но и над учениками?» «Не вполне понимаю, о чем вы», — нахмурился тот. «Я о новом преподавателе защиты от темных искусств, каковой является и автором учебных пособий», — пояснила бабушка. «Ах да, вы же еще не в курсе. Кричер, принеси учебники по защите». Домовик положил на стол стопку книг в глянцевых обложках. Я уже успел ознакомиться с содержимым и решил, что нужно будет презентовать эти веселые истории дяде. Он любит подобное развлекательное чтиво. А как по мне, у Макглав книги намного занимательнее. «Гилдер и Локхарт», — с непередаваемым выражением произнес Снейп, пролистав пару томов и взглянув на колдографию автора. С нее широко улыбался златокудрый красавец. «Нет, директор определенно издевается. Что за, чему он сможет научить? Хоть факультатив организовывай, право слова, да только кто же мне позволит? А вы не спрашивайте», — посоветовала бабушка. «Подростки очень любят всяческие секреты и тайные общества, вам ли не знать? Вот и организуйте клуб любителей темных искусств, прошу прощения, защиты от них». «Мне нравится эта идея», — кивнул Снейп, и в глазах его загорелся нехороший огонек. «Уволить меня не уволит, а я, по меньшей мере, отведу душу.